выставляясь на показ возможной охране. Филипп закрыл глаза, переждал, пока успокоится часто забившееся сердце, прикидывая, достанет ли его на этом расстоянии пуля. И тут же в памяти возникла та самая фотография расстрела вьетконговца и то, что было потом, обмякшее падающее тело, фонтан серо-алых брызг, хлынувшая кровь, залившая все вокруг. Цветные блики вспыхнули на солнце, видение исчезло. Филипп снова подтянулся к гребню, но так, что только лоб и глаза выглядывали над краем. И еще раз взглянул на базу, снял темные очки, воткнул в рассыпчатый песок, утер пот и налипшую пыль с лица. Лагерь располагался примерно в миле от него. Было хорошо видно высокую изгородь с колючей проволокой поверху. База оказалась такой, какой он себе ее представлял, лишь за некоторым исключением. Единственная прямая, как струна, взлетная полоса, скопление ангаров, складов, казарм. Все то же, но у ворот какое-то новое строение. Между взлетной полосой и изгородью с северной стороны плато велась, описывая полукруги между двух скалистых выростов, асфальтированная дорога. Никакой растительности. Только кое-где группками мескитовые деревца, да заросли креозотника. Лишь эти растения своими цепкими корнями могли укрепиться на здешних камнях. От построек падали точно комья грязи пятна теней, мешая разглядеть все как следует. Филипп отполз пониже, снял с плеч рюкзак, порылся, вынул бинокль, вернулся на прежнее место. В бинокль тени казались короче, и стало видно, что военная база «Пик-Штурман» — место вовсе не заброшенное. У края взлетной полосы, у одного из громадных старых, обитых рифленой жестью ангаров, асфальтированная стоянка, забитая битком. Тут и полугусеничные, и джипы, и тяжелые грузовики — и даже что-то напоминающее танк Шермана. Еще одно скопление техники, плюс к тому еще несколько легковых машин Филипп обнаружил за высокой изгородью, окружавшей административного вида постройку в виде буквы «Л» между ангарами и асфальтированным проездом. Вся техника, исключая легковые, окрашена в тусклый серо-бежевый цвет, идеально сливавшийся с цветом здешней пустыни. Хоть трудно было даже в бинокль детально все рассмотреть на расстоянии мили, Филипп готов был поклясться, что на всех танках, самоходках, грузовиках и джипах он видит опознавательный армейский знак — звезду. Опустив бинокль, он глядел, не отрываясь вперед, на остывавшую от зноя долину. Солнце за спиной скатилось еще ниже за горы, и алый свет заката залил все вокруг. Еще час, и база погрузится во мрак. Филипп сдвинул брови, раздумывая. Наличие звезд на технике? Естественно, если только это не... Филипп снова поднес к глазам бинокль, прищурился в окуляры, пытаясь вглядеться как следует в последний раз перед тем, как окончательно зайдет солнце. Если это техника вооруженных сил США, отсюда следует, что правительство, или, скажем, Пентагон, имеет касательство ко всему развороту событий. В этот момент даже трудно было представить, что всего каких-нибудь пару дней назад десятый крестовый вызывал у него только усмешку. Никакого сомнения. На бортиках значилась эмблема вооруженных сил США. Филипп перевел бинокль на изгородь и колючую проволоку. В сгущавшихся сумерках он увидел, как в казармах и вокруг ангаров стали зажигаться огни. Обвел взглядом периметр ограждения. Если это армейское подразделение, значит, охрана должна быть достаточно серьезной.